Сергей Карелин и Валерий Новицкий. Научный маг 2. Текст читает Егор Браун. Глава 1. Кулаки мои сжались, и я огромным усилием воли подавил в себе волну негодования. Спокойно, Ирос. Надо взять себя в руки и не дать гневу захватить разум. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. Вроде стало полегче. Открыв их, вновь внимательно посмотрел на мага, сказавшего это. Очень интересные новости. Видимо, кто-то решил притвориться мной. Однако просто сказать, что он Ирос Валенштайн, внук сильнейшего из меридиан, было мало. Для этого нужны железобетонные доказательства. И у меня была идея, где самозванец взял подтверждение своих слов. А откуда такая уверенность, что это действительно внук сильнейшего из меридиан? Вдруг он соврал, выдал себя за другого, поинтересовался я у мага. Говорят, у него была печать Валнара Валенштайна, подтверждающая его происхождение. «Это точно внук сильнейшего из меридиан», — объяснил тот. «Не думаю, что можно обмануть магов Академии». Понятно. Именно это я и подозревал. Данная печать была украдена теми же магами, которые убили деда и выкрали брата и сестру. А это значит, что самозванец как-то связан с теми, кого я поклялся заставить страдать. Чего они добиваются? Хотят меня выманить таким способом? Скорее всего. Если так, то пусть. Сейчас это единственная зацепка по поиску моих брата и сестры. Я ни за что не упущу подвернувшийся шанс. Похоже, мне действительно придется поучиться в этой Меликовой академии. Тем временем из дома вышел командир и приказал своим подчиненным загрузить оборотни на одну из лошадей. Те потушили самокрутки и отправились выполнять приказ. Спустя несколько минут они появились, неся старосту. Его перекинули через круп лошади, а ко мне подошел Корин. «Ночевать мы здесь не будем, сразу поскачем в орден», — продолжил он. «Еще раз спасибо». В ответ я смог лишь кивнуть, а потом еще долго смотрел им вслед уже после того, как они растаяли в ночной темноте. Что ж, теперь, когда я принял решение, надо будет порадовать Алана. Но это уже завтра. А сейчас я вернулся домой и завалился спать. Утром меня разбудил Алан, принеся скромный завтрак. «Ого, чего это он? Но все равно приятно. Пока я ел, парень присел рядом». «Говори уже», — предложил я. «Вижу, что сказать хочешь что-то». «Видел вчера, как меридианы увозили старосту. Надеюсь, они разберутся, он был неплохим человеком». «Разберутся», — успокоил я его. «Кстати, Алан, я тоже решил поступить в Академию меридиан, так что могу отправиться вместе с тобой». «Это здорово», — радостно воскликнул тот. «И когда мы уходим в Академию?» «Да хоть завтра», — хмыкнул я, допивая воду. «Но сначала надо вернуться в город, сдать задание и собрать вещи, хотя у меня их и немного. В городе пока поживешь у меня. Думаю, послезавтра мы выйдем, так что прощайся со своими родственниками и пошли». «У меня нет родственников, я сирота», — хмуро признался юноша. «Извини», — вырвалось у меня. Я понял, что повел себя немного нетактично. Нужно было посочувствовать ему или хотя бы сделать печальный вид. Однако я этого не сделал. Но это неудивительно. Боюсь, что на подобные вещи я перестаю реагировать. Я привык быть один, и к тому же дед учил, что жалеть себя — последнее дело. Так что кто-то может назвать это черствостью и эгоизмом, а я назову это побочным эффектом той задачи, которую себе поставил. Переступая через себя, не думаешь о других. «Я привык», — пожал плечами мой собеседник. «Своих родителей практически не помню. И да, пошли прямо сейчас». Я забрал свою лошадь, и, покинув мое временное пристанище, мы отправились в маленький домик, в котором жил Алан. Вещей у него оказалось очень мало, и он, быстро собрав небольшую сумку, закинул ее за спину и сообщил мне, что готов. Когда мы шли к выходу из деревни, у меня сложилось впечатление, что провожать нас вышли все жители. Видно было, что парня тут любили, я чувствовал искренность улыбок и пожеланий, звучащих нам вслед. На окраине поселения мы остановились, и из толпы вышел пожилой мужчина с выправкой, выдававший в нем бывшего воина, и громко произнес: «Алан, я не умею говорить красиво, но скажу от всего сердца. Парень, ты настоящая гордость деревни. Уверен, что ты станешь сильным и известным магом. Но прошу, не забывай о нас, своих односельчан. Ты стал здесь для всех родным, и мы всегда будем рады видеть тебя, и всегда в нашей деревне ты найдешь кусок хлеба и кров на ночь. Что-то мне подсказывает, что в будущем наша деревня будет на слуху в Аспии, так как здесь родился и вырос ты». Эти слова потонули в одобрительном гуле толпы, глаза Алана подозрительно заблестели, и он печально улыбнулся. «Спасибо, дядя Кернан, я не забуду вашей доброты», — горячо произнес он. «Вы для меня семья, а семью не бросают. Обещаю, когда я заработаю денег, ваша жизнь сильно изменится в лучшую сторону. Даю слово!» С чувством проговорил парень, и вновь толпа взорвалась одобрительными криками. Следом за этим Алана обняла пожилая женщина. «Спасибо тебе большое, мой мальчик!» — всхлипнула она. «Я помню тебя еще совсем ребенком, вечно чумазым и бойким. Я заботилась о тебе, как могла. Ты для меня стал родным сыном. И вот, теперь ты превратился в статного юношу. Я горжусь тобой». Я отошел в сторону, решив не мешать, и наблюдал со стороны весь этот прощальный ритуал. Он занял добрых полчаса, за которые парень, по-моему, обнял каждого жителя и выслушал от него какое-то наставление. Кстати, в толпе я заметил Марии, которая следила за разворачивающимися событиями с обиженно надутыми губками. И она оказалась последней, кто подошел к Алану. Как ни старалась держаться девочка, она не смогла удержать слез. А потом вообще вцепилась в парня. «Зачем вообще тебе уходить?» — затараторила она. «Тебе разве здесь плохо? Ты ж знаешь, что тебя все любят. Я же тебя... Не бросай меня, пожалуйста!» Растерянному Алану пришлось добрых полчаса гладить ее по голове и что-то шептать на ушко, пока, наконец, она не успокоилась. «Пошли», — сказал я, подходя к Алану и кладя руку ему на плечо. «Нам пора». Тот, кивнув, вытер слезы, и мы, выйдя из деревни, неспешно направились в сторону дороги. Я видел по выражению лица Алана, что он хотел обернуться к своим землякам, которые молча смотрели нам вслед, но заставлял себя идти вперед. Скорее всего, парень знал, что если обернется, то может захотеть вернуться назад. Вскоре мы вышли на дорогу, ведущую в столицу, я вел лошадь на поводу, Алан шел рядом. «На самом деле я понятия не имею, где находится Академия Меридиан», заметил через некоторое время Алан, повернувшись ко мне. «Зато я знаю, не переживай», — успокоил я его. «Нам предстоит долгий путь. Академия располагается на границе королевства в городе Мирфолк. Надо будет купить повозку, чтобы в дороге даром время не тратить. По очереди медитированием будем заниматься. Думаю, прибудем мы за несколько дней до начала экзаменов. Пока осмотримся в городе, снимем жилье. У тебя деньги есть?» «Я копил, у меня 5 кварцевых монет», — с гордостью заявил он. Я постарался сдержать ухмылку. «Для этой деревни такое количество — серьезная сумма. Это я с заданиями гильдии, и для меня даже азуритовая монета не являлась таким богатством, как раньше». «Ладно, разберемся», — сообщил ему. «Побереги их пока, пригодятся». Некоторое время мы шли молча, и я размышлял. Понятно, что парень не осознает, что он невероятный гений. После увиденного в селе мне стало понятно, что Алан наивный и добрый, что вообще мне редко встречалось. А это значит, что он всегда отвечает добром на добро. Если я сейчас дам ему платинового искусства и запасов деда, то в будущем получу в свое распоряжение могучего союзника. И не просто союзника, а, можно сказать, друга. А это очень важно для осуществления моих целей. Дед всегда говорил, что если я окружу себя могущественными союзниками, это однажды может спасти мне жизнь. «Алан», — начал я, — «в Академии Меридиан есть максимум медное искусство. Я же готов предоставить тебе платиновое в знак нашей дружбы», — вдруг огорошил его. «Предоставить искусство?» — пришел в шок парень. «Но что значит платиновое и медное искусство?» «Вот же деревенщина», — рассмеялся я про себя. «Даже таких элементарных вещей не знает». «Магические искусства делятся на 6 рангов. Чем выше искусство по рангу, тем могущественнее будет магом обладающий. Всего рангов 6. Я перечислю их по нарастанию могущества. Железо, медь, бронза, серебро, золото, платина». «То есть ты хочешь сказать, что в Академии будут искусства 2-го по силе ранга, а ты мне дашь 6-й по силе ранг? Самое сильное искусство?» — широко открытыми глазами пробормотал Алан. «Именно». Я мысленно улыбнулся. Именно такая реакция от него мне и была нужна. «Рагнар, если ты это сделаешь, я стану твоим вечным должником», — выпалил Алан. Вот тут я не смог сдержать улыбки. Слова Алана — это же просто шикарно! Похоже, дело в шляпе. Хотя после этих мыслей совесть меня немного кольнула. Я так в наглую использую парня, в то время как он так искренен. Мне пришло в голову, что это расходится с моральными принципами благородного человека, которым я хотел быть. Однако тут же отогнал эту мысль. В любом случае, я же не собираюсь приносить ему никакого вреда. Мало того, оказываю огромную услугу, так как платинового искусства он не получил бы никогда в своей жизни. И я в будущем получу его помощь за услугу, что я оказал. Только и всего. Все по-честному. Как скажешь, принял я серьезный вид. Придем в город, и ты получишь свое искусство. Надеюсь, ты не забудешь произнесенные сейчас слова. «Я всегда держу свое слово», — гордо заявил Алан. Родители Алана погибли, когда он был ребенком. Мальчик рос сиротой. Один без семьи, но все равно не одинокий. Ведь односельчане стали его семьей. Каждый житель деревни считал своим долгом подкормить паренька, пожурить его или поругать. Но при всем этом они относились к нему с добротой и заботой. Больше всего маленький Алан любил слушать рассказы бабушки Марты. Она в свое время пожила долго в городе и, по ее словам, была служанкой пожилого мага, после смерти которого вышла замуж и, в конце концов, оказалась в деревне. Марта знала множество историй. Она научила Алана читать и писать. Он, затаив дыхание, слушал истории о храбрых героях и могучих магах, рассказы о крепких гномах и сильных орках, про милосердных эльфов и несчастных духов жизни. Этих историй было много, и они смогли зародить в сердце мальчика мечту стать сильным магом и подняться на вершину могущества. Однако где бедный селянин мог бы найти даже самое плохое магическое искусство? Где Алан мог раздобыть свитки с даже самыми слабыми плетениями? Ответ на это мальчик не знал, но сдаваться тоже не собирался. Так что юноша начал развивать свой магический потенциал сам, насколько это было возможно без искусства. Вело его только желание стать сильным магом. Прогресс шел очень медленно, однако с горем пополам парень все же преодолел порог ученика. Когда же Алан сам пытался развить свое могущество дальше, у него появлялось чувство, словно он уперся в непреодолимую стену. Он так и не смог отодвинуться с мертвой точки после преодоления ступени ученика. Не мог подняться ни на йоту в могуществе. Тогда парень уже было думал, что навсегда останется магом. Однако все равно продолжал тренировать заклинания, которые случайным образом выучил, и пытался создать новые, пусть и безрезультатно. В конце концов, парень начал считать, что у него нет хорошего таланта к магии. В то время он не знал, что совершает практически невозможное. Только сейчас, после слов Рагнара, юноша понял, что совершил нечто выходящее за рамки обучения обычных магов. И вот, в один ничем не примечательный день все изменилось. Алан, как и обычно, тренировал единственное плетение, которое знал. Это был обычный день, такой же, как многие до него. По крайней мере, так казалось сначала. Да, он знал, что хропы несколько раз нападали на деревню, и эти нападения хоть и с трудом, но отбили. Когда он вызвался помочь защитить деревню, ему мягко отказали, заявив, что он слишком молод. Он знал, что односельчане дали объявление в гильдию охотников. Но когда воздух огласился разноголосицей звериных рыков, и со стороны леса на деревню понеслась толпа свинорылых тварей, желающих уничтожить его дом, его семью, он не мог остаться в стороне и вмешался в бой. Алан понимал, что вряд ли они смогут победить, слишком много в этот раз было врагов. Однако он был тверд в своем желании стоять до конца. И когда, казалось бы, уже все было кончено, пришел он. Могучий маг, выглядевший как обычный мальчишка, который был того же возраста, что и он сам. Тогда Алану казалось, что этот парень очень силен. Однако он понятия не имел, что на самом деле Рагнар был довольно слаб. Всего лишь адепт, с которым разделается любой взрослый житель Кельтона. Однако в глазах Алана этот парень казался воплощением могущества и силы. Он мог создавать взрывы и выпускать из рук желтый луч света. Мог ослеплять врага и окружать огненной стеной. Лучше было спросить, что он делать не мог. И тогда Алан понял, что этот юноша — единственная надежда на спасение целой деревни. Он постарался как мог, помочь магу уничтожить храпов. Не сказать, что это было просто, но у них вышло. Поговорив с парнем, который представился Рагнаром, Алан отметил, что тот довольно нагл, однако это выглядело даже круто. Что больше всего разозлило парня, так это неверие Рагнара в то, что он без магического искусства смог достичь ступени ученика. Рагнар предложил Алану доказать, что тот говорил правду. И в итоге Алану пришлось надевать на голову странный шлем, но результат стоил того. Он с удовольствием наблюдал за тем, как выражение лица наглого мага становится до крайности удивленным. А дальше случилось то, что до ужаса обрадовало и одновременно удивило парня. Рагнар сказал, что он гений. Сказал, что он сможет взойти на вершину могущества. И, глядя на магические возможности этого парня, Алан понимал, что тот явно знает, о чем говорит. Из-за шока только через минуту до Алана дошло, что, оказывается, его безумные мечты о великом могуществе вовсе не безумны. Он понял, что сможет рано или поздно осуществить все свои детские мечты. И как же сильно это будоражило кровь, как же сильно возбуждало. Теперь Алан приложит максимум усилий и взойдет на самую вершину. И выходом была Академия Меридиан. Ведь только недавно проезжающий путешественник сообщил радостную весть. Академия Меридиан открыла набор в ряды своих студентов для простолюдинов. Алан сомневался. Но появление Рагнара и последние события заставили его принять окончательное решение. Он подумал, что Рагнар может пойти с ним, но с огорчением узнал, что это нового знакомого не интересует. Хотя, чего он ждал? Рагнар определенно все же умеет. Однако неожиданно случилось что-то странное. Приехавший в деревню маг сказал, что в академию поступил внук легендарного сильнейшего из Меридиан, тот самый Волнар Валенштайн, о котором часто рассказывала бабушка Марта, как о самом могучем маге Аспии. Неужели Алан сможет увидеть внука того самого легендарного человека? Парень подумал, что это было бы здорово. Возможно, этот внук Волнара Валенштайна даже сильнее, чем Рагнар. Но юноша отреагировал на это известие очень странно. Алан видел, как парня внезапно охватил гнев. А затем его новый знакомый внезапно передумал и согласился пойти вместе с Аланом в академию. Все это было непонятно и загадочно. Реакция Рагнара, его неожиданное согласие, явно тут какая-то тайна. Может, в ней замешан тот самый внук Валенштайна? Но все это лишь догадки. Об этом можно будет поразмыслить потом. Сейчас главное то, что у него появился спутник и товарищ, и в дороге он не останется в одиночестве, чего втайне боялся. Но самым сложным оказалось покинуть деревню. Это было действительно тяжело. Он даже не представлял, как привязался к своим односельчанам, и особенно Мари. Смышленая и развитая не по годам девочка относилась к Алану как к старшему брату. Но только во время прощания он понял, как она ему дорога. Поэтому он не оглядывался, когда уходил. Он не был уверен, что если оглянется, сможет уйти. Мало того, если бы не помощь Рагнара, ему могло бы не хватить сил расстаться с деревней. Он это понимал. И дал себе